Лютая юдоль. Лютая юдоль, дольняя любовь, руки свет и соль, губы смоль и кровь, левогрудый гром лбом подслушан был, так о камень лбом кто тебя любил? Бог с замыслами, Бог с вымыслами, вот жаворонком, вот жимолостью, вот пригоршнями вся выплеснута, с моими дикостями и тихостями, с моими радугами заплаканными, с подкрадываниями, забарматываниями. Милая ты жизнь, жадная еще, ты запомни вжим в правое плечо. Щебеты во тьмах, с птицами встаю, мой веселый вмах в летопись твою.